16 мая. Алкал я, и вы не дали мне есть. Был болен и в темнице, и не посетили меня. Евангелие от Матфея, 25 глава, 42-43 стихи. Здесь люди осуждены не за действие, но за бездействие. Здесь не указывается на какое-нибудь злодеяние по отношению к братьям голодным, больным, заключенным, одиноким. Здесь указывается на бездействие по отношению к ним. Согрешившие видели малых сих в нужде, в голоде, в жажде, в заточении и наготе, и не помогли им. Они прошли мимо, мимо людской скорби и нищеты, которые они могли бы облегчить. Стону человеческому не вняли, а если он и долетел до них, то оставил их безучастными. И вот эти-то упущения, это небрежное отношение к ближним считаются настоящими тяжкими грехами в глазах Божиих. Многие из нас живут беспечно, упускают случаи помочь другим, облегчить их страдания. Они не желают понять, что этим грешат против самого Христа. Оставляют без участия Его в лице бедных братьев, оставляют без помощи, без сочувствия, без утешения. Мы не думаем, не останавливаемся над этим. Однако же надо подумать и остановиться. Надо спросить себя, христиане ли мы не только на словах, но и на деле? Если же мы сознательно именуемся учениками Христа, то как можем жить без Духа Его, без послушания Ему? Как можем оставить Его алчущим и жаждущим и отказать Ему в том едином, чего Он у нас спросит? В любви и преданности сердца. 17 мая. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Кратковременное легкое страдание производит вечную славу. Каждое слово этого изречения полно глубокого смысла. Противоположность между видимым и невидимым поражает апостола Павла все более и более, и по мере того, как его мысль поднимается выше, все земное постепенно исчезает из его взора, и остается только одна небесная слава, покрывающая все остальное. Он называет ее даже «преизбытком вечной славы». Наши понятия о славе вряд ли могут вместить мысль о преизбытке. Это слово означает для нас как бы излишек, чрезмерную тяжесть, которая скорее может относиться к заботам, к невзгодам и испытаниям, обременяющим нас. Преизбыток славы. Не есть ли это непонятный образ? Однако же это истина. То, что составляло тяжесть нашей скорби, несомненно преобразится для нас в преизбыток славы. Нам нужен лишь новый свет, чтобы видеть днем то, чего мы не могли различить во мраке ночи. Ту же мысль выражают слова псалма «Пошли свет твой и истину твою, да приведут они меня» — Псалом 42, 3 стих. Давид не просит о перемене обстоятельств, но о новом свете, чтобы озарить эти обстоятельства. И ты, обремененный тяжелой скорбью, поторопись просить облегчения в просветлении, чтобы тяжесть твоя могла обратиться в будущем в преизбыток славы. Все испытания и скорби наши должны содействовать этой славе. Пройдя 6 трудовых дней, назначенных нам для борьбы и страдания, в 7-й день мы оглянемся назад, и мрак этого прошлого исчезнет. Свет неземной озарит его, наше прошлое будет покрыто славою. Каждый шаг этого прошлого, как бы ни был он тяжел и труден, поведет нас к 7-му дню, дню Господню, дню отдыха, и весь этот преизбыток наших земных страданий обратится тогда в преизбыток вечной славы. 18 мая. «Путем новым и живым» — послание к евреям, 10 глава, 19 стих. «То был новый путь, потому что он был путь живой». Люди часто ищут в Евангелии только способ пройти через долину смерти. Они не ищут в нем помощи и указания для жизненного поприща. Но когда подходит к душе Христос, Он открывает ей путь новый и живой. Он открывает нам, что вечность началась для нас уже теперь, и что мы можем ее познать, не дожидаясь смерти. Он открывает нам, что общение с Богом достижимо для нас не только после смерти, но и в жизни, что, представляя наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего, Послание к римлянам, 12 глава, 1 стих, мы уже здесь, на земле, получаем Царствие Божие общением и соединением с Господом. Двигаясь, как израильтяне, среди жизненной пустыни, мы уже не можем ни голодать, ни жаждать, ибо Спаситель идет перед нами, и в нем ежедневно дается нам та благодать, которая спасает нас, тот свет, который освещает, тот хлеб жизни, источник правды, который наполняет и укрепляет нашу душу. Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путем греха, путем себелюбия, наслаждения, легкомыслия, широким путем, не ведущим в Царство Божие. Путь новый есть путь отречения от себя, любви к ближним, путь узкий, часто тернистый. По нему мы должны идти под бременем креста, но он приведет нас к Господу. И светлая надежда на жизнь вечную, на соединение с Господом поддержит нас на этом пути. Идя по его стопам, мы не можем сбиться с дороги. Опираясь на него, мы не ослабеем в пути. Он есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Только бы открыты были глаза наши, только бы не дремало сознание наше, только бы всю жизнь мы искали и желали этого пути. Господи, неужели я отдамся тебе только в смертный мой час? Покажи мне путь живой, научи меня той святой жизни, которая отдается тебе уже в Вифлееме и далее в Назарете и на Голгофе. Помоги мне идти с тобою по пути живому. Даруй мне среди моей земной жизни могущество бессмертия. Научи меня отказаться всецело от своей воли, покорив ее воле твоей. Среди труда, среди забот, среди борьбы, в часы безмолвной скорби, в горе и в радости, в болезни и в здоровье, в нищете и в довольстве, помоги мне отдаться всецело тебе, сказав: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Тогда моя земная жизнь будет живым путем к небу. 19 мая. «И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу». Евангелие от Матфея, 15 глава, 36 стих. В духовном мире, как и в вещественном, нередко второстепенные причины управляют событиями. Спаситель умножил хлебы, но не сам раздал их толпе. Он передал их сперва ученикам, и таким образом божественный дар не перешел непосредственно к ожидающей толпе, но через его посредников. Так бывает и с нами. Господь насыщает нас своею пищей, но предлагает нам эту пищу очень часто в земных сосудах. Он посылает ее посредством испытаний, тяжелых перемен в нашей жизни и часто самым незаметным, самым обыкновенным способом. Каждый день, каждый час, каждое мгновение мы соприкасаемся с этими орудиями, посланными свыше. Весь жизненный опыт, какой бы ценой он ни был куплен, с какой-нибудь стороны нас воспитывает, так же, как воспитывают нас и соприкосновения с людьми, которые встречаются на нашем пути. Хлеб небесный доходит до нас, проходя через бесконечное число рук человеческих. Господи, преврати меня в одно из твоих орудий, действуй через меня. Я бы хотел сознательно напитать алчущего твоим хлебом, подкрепить его твоею силою. Я бы хотел взять в мои недостойные руки твой хлеб и раздать его нуждающимся. Дай мне только глубоко и смиренно осознать, что собственного запаса я не имею, что сух тот хлеб и нечиста та вода, которой бы я от себя хотел предложить ближнему. Поэтому покажи мне, как я нищ, научи меня простирать руки сперва к тебе, а потом уже к брату моему, чтобы передавать ему не мое, а твое. 20 мая. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Слово Божие есть откровение, и вся христианская жизнь заключается в воспринятии этого откровения. Оно не постигается простым разумом человеческим. Его нельзя измерить, исследовать, одобрить или отбросить, применяя к нему оценку мира сего. Оно не входит в сердце под влиянием плоти и крови, которые, напротив, часто восстают против него, но только посредством воздействия Духа Святаго. Господь возрадовался проявлению действия Божией благодати на душу своего ученика и назвал его блаженным, потому что не от плоти и крови воспринял он свое верование, а от духа Отца его. То, что принимается от плоти и крови, шатко, поверхностно, переменчиво, бесплодно. Верования, которые принимаются от людей, не выдерживают испытаний, не достигают до глубины сердца, не перерождают его к новой жизни, не дают ему силу жить и умереть по-христиански. Только то истинно, прочно и вечно, что явлено нам самим Богом. Возрадуется Христос и теперь о каждой душе, которая испытает то, что испытал Симон, сын Ионин, в тот день, когда, вопреки всем недоумениям, провозгласил Иисуса сыном Бога живого. Блаженны теперь те, которые, не советуясь с плотью и кровью, идут прямо к Богу, и которым Он являет за это Сына Своего, Иисуса Христа. Блаженны те, которые стоят на твердом камне. Камень же есть Христос, первое послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Они не поколеблются не потому, что они сильны и тверды, но потому, что Он силен и несокрушим, и Он их держит, и они на Нем стоят и будут стоять вовеки. 21 мая. Господь, обратясь, взглянул на Петра. Евангелие от Луки, 22 глава, 61 стих. Что было в этом взгляде Спасителя? Что должен был почувствовать Петр, встретив этот взгляд, полный кроткого, любовного упрека? Не мудрено, что в нем внезапно пробудилось раскаяние, что он понял в эту минуту, как огорчил своего учителя и Господа, и горячие слезы полились из его глаз. Он так сильно, надеявшийся на свою твердость, еще незадолго до этого утверждавший, что всюду последует за Христом, мог в одно мгновение забыть все это и, поддавшись мелкому чувству малодушия, отречься от того, за которого готов был умереть. Потому понятна вся глубина раскаяния, охватившего Петра, когда взгляд Спасителя как бы пробудил его от малодушия. Пусть же этот взгляд полный любви, но и справедливого обличения остановит и нас, когда мы бываем готовы забыть наши обеты, наши благие намерения, когда любая, даже ничтожная причина побуждает нас уклониться от истины. Докажем же свою любовь к Спасителю нашему, нашим преданным служением тому, кому мы решились быть верными навсегда. Не рассчитывая на собственную твердость, которая бывает так непрочна, станем уповать на Бога, держась за Него, опираясь на Его Слово, на живой неиссякаемый источник этого Слова. И, вспоминая об отречении Петра, будем всегда искать этот божественный взор нашего Спасителя. Будем обращаться прежде всего к Нему, всякий раз, когда почва под нами колеблется, и мы чуем приближение опасности. Опираясь на Него самого, будем верны Ему до смерти. И когда и к нам обратятся слова Спасителя «Любишь ли ты меня?», ответим и мы ему без колебания. «Ты все знаешь, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. 22 мая. «Не знаете, какого вы духа?» Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих. Всегда ли и мы понимаем, какого мы духа? Как часто высказываются строгие суждения, справедливое, как будто бы негодование, когда мы думаем, что имеем полное право произнести неумолимый приговор над нашим ближним. Иногда даже призываем на него наказание Божие. Но вспомните тогда эти слова Спасителя. «Не знаете, какого вы духа». Он, всемогущий, но и всепрощающий Христос, этими словами остановил учеников, когда они призывали небесный огонь на самарян, не хотевших принять к себе Спасителя. Казалось бы, такой гнев был вполне справедлив с их стороны и должен был доказать их пламенную любовь к Спасителю. Но нет, такая любовь, требующая отмщения, не угодна Господу, потому что в ней нет того духа кротости, которому Он учит нас и который должен быть нашим духом. Духом христианства. Как часто мы говорим, что простили бы все, что направлено против нас лично, но не можем простить оскорбление, нанесенное тому, кого мы любим, тем доказывая, что не знаем мы, какого мы духа. Какое бы зло ни было нанесено нам или нашим близким, никак не извиняя это зло, ненавидя его, будем, однако, всегда медленны на гнев ибо гнев человека не творит правды Божией». Послание апостола Якова, 1 глава, 19-20 стихи. «Обратимся к провинившемуся в духе кротости, любви, всепрощения, в духе побеждающим зло силою кротости и любви». 23 мая. «И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Третья книга Царств, 17 глава, 13 стих. Какая поразительная картина. Пророк Илия обращается к голодающей женщине и велит ей в ожидании будущего блага располагать им заранее. Первое ее действие должно быть подаянием, а не приобретением. Прежде всего она должна была потрудиться для другого, для пророка, прежде сделая преснок для меня. Не будем удивляться этому. Да не видим в этих словах равнодушие пророка к чужой нужде или забвения о чужом горе. Это было, напротив, выражением самого чуткого понимания потребности человека. Отречение от самого себя должно быть нашей главной потребностью, как в духовном, так и в материальном мире. Все наши горести происходят от излишней заботы о самих себе. Сосредотачиваясь на наших личных затруднениях и невзгодах, мы не получаем желаемого облегчения. А посвящая себя чужим невзгодам, стараясь облегчить чужое бремя, облегчаем и свое. Помогая в немощах другим, мы находим излечение своему недугу. Всегда, во всех обстоятельствах мы должны помнить, что чужие раны открыты, как и наши, что темные тучи, висящие над нашей головой, бросают ту же тень и рядом с нами, что братья наши, так же, как и мы, нуждаются в облегчении, в ободрении, в ласке и любви. Самое горе наше приносит нам великий дар — дар сочувствия. Отдадим же дар этот, будем щедро расточать его, и наша духовная сила от этого удвоится. Забудем о себе и, вернувшись потом в свою духовную келью, найдем ее уже озаренной новым светом, украшенной новым сиянием, светом Духа Господня, сиянием любви Божией. Пророку, сильному, независимому человеку, нелегко было, может быть, попросить хлеба у бедной вдовицы, и ей нелегко было забыть свою нужду и послужить другому. Но оба повиновались Божией воле, и обоим это принесло великое благо. Послушный и смирившийся пророк стал орудием великого чуда, а бедная беззащитная женщина узрела в этом чуде любовь и попечение о ней самого Бога. Так всегда бывает, когда душа без видимой опоры идет путем повиновения. 24 мая. Уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Послание к Ефесеям, 3 глава, 19 стих. Не говорите, что вы не можете верить тому, чего вы не понимаете. В нас самих есть свойство, которое превыше всякого ума и которое никакой ум объять не может. Это нечто необъяснимое, нечто возвышающее нас над собственным нашим рассудком, открывающее душе нашей целый мир, недоступный умственному взору. Но более всего нам непонятный мир Божий и любовь Христова. Как может человек быть мирен во Христе, когда его окружают смуты, раздоры, смущения, суета? Как он может в своем ничтожестве, в своей греховности быть предметом божественной любви? Однако мир и любовь Христова, по милости Божией, не сходят на нас. Как и каким путем мы этого не знаем, но чувствуем на себе их благотворное действие? Мы знаем, что его мир наполняет нашу душу, когда мы остаемся твердой и спокойной посреди бури жизни. Наше стремление к нему приближает его к нам. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 19 стих. И наша жажда познать Христа, победившего мир, доказывает Его близость к нам. Его любовь, снисходя в нашу грешную душу, преобразует ее, и, согретая лучами этой любви, душа наша созревает для вечности. Тогда смирению и вере нашей будет дано уразуметь превышающее разумение любовь Христову. 25 мая. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 стих. Переходное состояние есть самое тяжелое время в духовной жизни. Старое уже прошло, но новое еще не наступило. Самым тяжелым временем в жизни народа израильского были 40 лет, проведенные им в странстве по пустыне. В Египте они еще предавались греховным наслаждениям, в земле обетованной они вкусили ожидаемое довольство, но в пустыне все было голо, мертво, безжизненно. Так и ты, душа моя, не можешь пребывать долго в пустыне, не можешь довольствоваться законом запрещения. Тяжело и опасно становится, когда мы видим дом наш выметенным и украшенным, но не занятым никем. Любовь наша ко греху может быть заменена только новой любовью, закон ее не заменит. Поэтому молитва наша ко Господу должна быть о ниспослании нам духовного сокровища, превышающего все то, от чего мы отказались, живого источника любви, орошающего безводную пустыню нашего сердца, полноты радости, наполняющей пустоту, ощущаемую нами. Научи меня, Господи, понять, насколько Твое обещание превышает все то, что я оставил за собой в старой египетской стране. Преврати закон в благодать, преврати рабство в свободу, обрати мою жертву в источник наслаждения. Когда вместо плача я получу елей радости, вместо унылого духа славную одежду, когда он облечет меня в ризы спасения и одеждою правды оденет меня, книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих, 10 стих, тогда дом мой уже не будет пуст, он станет храмом Духа Божия. И дух злобы будет изгнан из него навсегда. 26 мая. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Евангелие от Марка, 5 глава, 7 стих. Дух злобы, дух гордости, дух сатаны не может иметь ничего общего с кротким духом любви Христовой. Огонь и вода никогда не могут слиться воедино, не могут соединиться свет и тьма, между ними нет ничего общего. И все, что есть в нас нечистого, злого, греховного, инстинктивно бежит от лица Божия. Мы приближаемся к Нему лишь в наши лучшие светлые минуты, лишь с той стороны, которая чувствует влечение к тому, кому стремится подражать. Как страшны эти слова! «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Сатанинский дух отрицания и злобы сам изрек себе приговор этими словами. Да послужат они нам грозным предостережением, которое должно остановить нас на пороге греха. Переступим порог, и будет уже трудно вернуться назад. Нас охватит отвращение от всего святого и чистого. Мы с ужасом почувствуем, что ничего уже общего не можем иметь с тем светлым образом, который является нам в лице Христа. Припадем к Нему, умоляя Его привлечь нас Своею силой, зажечь в нас пламя любви Своею божественную любовью, чтобы мы в глубоком сознании нашей греховности, нашего ничтожества, в прахе у Его ног, отказались навеки от того духа злобы, который в своем безумии дерзнул оттолкнуть от себя Спасителя мира. 27 мая. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 16-17 стихи. Радость и молитва не могут противоречить друг другу, хотя бы казалось, что душе, исполненной радости и ликования, не о чем более просить Господа. Но ведь молитва не только выражение скорби и болезни, вопль страдающей души. Неужели в радости, самой светлой, самой полной, нет у вас потребности обратиться ко Господу, вознося Ему благодарение за великий дар радости, наполняющий наше сердце? В радости, как и в скорби, душа должна прежде всего искать Господа, источника жизни нашей. К Нему, к Его ногам мы должны нести и счастье, и горе, и слезы, и ликование. Всякий дар совершенный исходит свыше. Послание апостола Якова. 1 глава, 17 стих. Радость и скорбь — все от Него, и в молитве постоянное общение с Ним. Все светлое, отрадное в жизни нашей есть дар Божий, молодость, здоровье, святое семейное счастье, красота природы, каждый солнечный луч, каждый чудный цветок на поле, все, что нас радует, все нам дорогое, все это мы принимаем из рук Творца. Но главная радость наша, радость духовная, радость во Христе — это полнота любви. Только в любви истинное счастье. Только любящая душа светится ярким солнечным светом, отражая в себе небесное сияние. Любовь нуждается в молитве, и радующаяся в любви постоянно молится, так как истинная любовь сама по себе есть молитва. В любви получаем радость, но радость эта несовершенна, пока мы душу свою не положили за други своя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Стараясь любить друг друга, отдавать душу свою на служение ближним, забывать себя для других, мы начинаем понимать, что истинная жизнь в любви. Тогда нам становится ясно, что мы терпели голод духовный и питались рожками, пока жили только для себя. Чем глубже наша любовь, тем сильнее наше желание совершенствоваться. Чем более мы любим, тем более стремимся к идеалу, тем менее мы довольны собой. Счастье ближнего, его покой, его здоровье, его радости составляют цель нашей жизни. О них мы взываем день и ночь ко Господу, на них мы призываем прежде всего благословение Божие. Боже, соедини во мне навсегда радость с молитвой и благодарением. Пусть молится во мне любовь моя к Тебе и к ближним моим, пусть, помня Твои предсмертные слова, я не забуду никогда слово Тобой изреченное — жажду. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 28 стих. В этом слове высказалась вся любовь Твоя, жаждущая спасения человечества. Дай же и мне, Господи, жаждать не только спасения моей души, но и спасения всех людей. Дай мне радоваться не одной земной, приходящей радостью, но дай мне войти в радость Господа моего. Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Дай мне силу Твоей любви, Твоей молитвы, и когда я достигну славы Твоей, то Ты дашь мне вкусить ту радость вечную, которая в деснице Твоей вовек. 28 мая. «Довольны для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. «Не страшитесь заранее своей слабости. Довольны для каждого дня своей заботы. Не бойтесь завтрашнего дня. Завтрашний день сам о себе позаботится. Тот, кто сегодня послал вам мир душевный, тому все возможно. Он не откажет вам и завтра в этом мире». Не искушайте самих себя заботой о будущих испытаниях, которые еще не наступили. Не поддавайтесь никаким опасениям, не заглядывайте вперед. Не делайте никакого усилия, чтобы угадать будущее, но отгоните подальше от себя всякий страх, верою в Господа и упованием на своевременную помощь Его. Отдавайтесь во всем и всецело Господу в полной вере, что вместе с испытанием Он пошлет вам и силу, достаточную, чтобы его перенести. Господь восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Предоставьте все Ему. «Взявшись за плуг, не озирайтесь назад, не останавливайтесь на подробностях, имейте мужество, доверившись во всем Ему, ожидать спокойно, с полным упованием и с полной покорностью, чтобы воля Его совершилась. Помните, что сила дается не на завтрашний, а на сегодняшний крест». Один человек, глубоко удрученный, поведал другому свои заботы и спросил, «Почему мне так ужасно тяжело?» «Потому», — ответил тот, — что ты вместе с настоящей ношей захватил и будущую, и несешь эту и будущую ношу своей силой, а не Божией. Своя сила гнетет беспомощностью, а Божия сила поднимает всемогуществом. 29 мая. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41, 6 стих. «Унывает во мне душа моя», — сознается псалмопевец. И последующие слова «Все воды твои и волны твои прошли надо мною» — Псалом 41, 8 стих, поясняют это его состояние. Бывают такие времена, когда и верующая душа унывает, ее заливает одной волной за другой, ее угнетает непонимание, несочувствие людей, разочарование, неудачи. И возникает, как у Давида, вопрос — «Для чего я, сетуя, хожу?» Псалом 41, 10 стих. «Почему так мало отрады в моей жизни?» Он жалуется самому Богу, не людям, и всякая жалоба, принесенная прямо ему, скоро превращается в хвалу. Повеет на человека тем духом-утешителем, который изменяет его настроение и налаживает расстроенные струны. И душа вдруг начинает припоминать всю благость и помощь. Все милости днем, все песни ночью, Псалом 41, 9 стих, и кончает твердо, убежденно: «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 41, 12 стих. Душа унывающая, подымись над бездной забот и огорчений твоих. Смотри без страха на те волны, которые иной раз поднимаются вокруг тебя. Помни, что через них проложен тебе путь, и что над ними светят тебе свет и истина Его, которые ведут и приведут тебя на святую гору Его и в обители Его. Псалом 42, 3 стих. Учись славить, и утихнет жалоба. Уповай, и исчезнет уныние. 30 мая. В братолюбии и любовь. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 7 стих. Христианство есть выражение всеобщей всемирной любви. Оно учит нас любить и благотворить не одним нашим близким, а всему человечеству. Любить тех даже, с которыми мы ни в чем не сходимся. Любить ненавидящих нас. Христианская любовь не похожа ни на какую другую любовь. Любовь человеческая простирается на людей, которые привлекают нас высокими качествами, но любовь Христова идет искать и спасти погибшего. Она следит издали за блудным сыном и идет к нему навстречу. Она отыскивает прокаженных, она призывает всех отверженных. «Дивная любовь Христа, озари и меня твоими лучами. В моей грешной земной любви есть еще столько себелюбия. Я часто думаю любить других, ищу в этой любви только себя, но я жажду другой любви. Я бы хотел обнять моей любовью недостойных, погибших, павших братьев, тех, от которых все отвернулись. В тебе одном могу я найти эту любовь. Вдохни в меня твой дух животворящий, осени меня славою твоего креста, который поможет мне носить на себе чужое бремя, наложи на меня твое иго, которое будет мне легко, потому что оно уничтожит во мне всякое себелюбие. Расширь пределы моей любви, чтобы я мог понять всю глубину любви твоей и назвать все человечество моими братьями». 31 мая. В этот день поучение отсутствует.